Саят Нова писал не только на армянском, но также на грузинском и азербайджанском языках. Песни, написанные на грузинском языке, я прочту в переводах Липскирова. Послушайте первую строфу первой из песен, как она звучит в подлиннике. Разарбаби, ратласи, разаривари цигана, и азвардове натреби, ракаривари цигана, не адаксази хелшимакс, но каривари цигана, шензет мама шеутквия, титон кияр и цигана. То, что бархат я, что шелк я, что парча, ты разве знаешь? Что, как легкий ветер крози льну журча, ты разве знаешь? Что тебе пою на сазе все бренча, ты разве знаешь? Что с тобой обручены мы два луча, ты разве знаешь? Обо всем, о чем бренчу я бормоча, ты разве знаешь? Как всю землю обошел я, ты, краса, послушай ныне. Без Лейли с Меджнуном схожи, всюду был я, как в пустыне, соловьем искал я розу, но и в найденной долине, не увидев к ней дороги, я в отчаянии пучине, покажись! Что жжешь мне крылья, как свеча, ты разве знаешь? Прозвучали мои струны и печали над Ираном. Песни люду и владыкам я певал по разным странам. Что ж мне делать? Обрекать ли это сердце новым ранам? Сын один я у родимой. Бьешь меня ты в гневе рьяном, то, что сахар ты метнула вглубь ключа, ты разве знаешь? Дышит осень, не умчаться ли мне за птичьей стаей тоже, а покуда расцветешь ты? Иль ко мне ты станешь строже, по тебе тоски не зная, жил бы долго я. Ну что же, я приду к тебе сегодня в поздний час, но все ж, о Боже, что гостей своих не гонят сгоряча, ты разве знаешь? Я, Саят Нова, в печали, у меня ведь лука нету, и меча, чтоб замолчала вместе жизнью мука, нету. И груди твоей гранатов, о, горька разлука, нету. Лоб в огне, пылает сердце, слов твоих и звука нету. Что в хмелю бреду, чуть ноги волоча, ты разве знаешь? Прокли в том, что злой печали ты не знаешь, дней, что были. Что настали, ты не знаешь, что мне беды горло сжали, ты не знаешь, что мне слезы мир застлали, ты не знаешь, а Саят Нове едва ли, ты не знаешь. Одарил нас Бог обоих жизнью, светом. Речь твоя должна бы течь она шербетом для врага шипы, подумай-ка об этом. Знать порою зиму спутаешь ты с летом, Пасхаль, будни ли настали, ты не знаешь. Воробей ли я, мой голос соловьиный, не ладья я из неведомой чужбины, я не недруг с черною личиной, не томлю тебя я злобною кручиной. И соседа ты права ли, ты не знаешь. Я горю, тебе задуть огонь мой надо, что скрываешься? Зачем со мной не рядом? Молвлю слово, и предашься ты усладам. Нет, Саят Нова, не раб ты с робким взглядом, и царя, пред кем все пали, ты не знаешь. Всю душу отдам без завета для милой, всех благ не жалел бы я света для милой. Я раб, Знать, был куплен я где-то для милой, как факел горю без ответа для милой. Зима и весна я, и лето для милой. Твой лик не начертят художников пальцы, твои всех прелестней работают пяльцы, тебя только помнят по миру скитальцы. Не спят мои очи, ночные страдальцы, болею, плетя сеть привета для милой. Ты свет маяка, озыряющий море, к лицу тебя ткань золотая в узоре. Ты луч, что за сумраком выступит вскоре. Стыдливость в твоем приопущенном взоре. И песнь моя славой одета для милой. Иль распря с влюбленным тебе на забаву, в безумии ты словно испила отраву. Я к неге стремился, да встретил заставу, но к розе слетая, пою я на славу, и песнь соловьиная спета для милой. Ты источник песен, ты подобно сазам, ты в тебя влюбленных убиваешь разом. Кипарис, а кудри уподоблю вязям. Море ты, украшен мир твоим указом, замкнутый ларец ты с пламенным алмазом. Ты краса ловитвы, раш ты и джейранты, ты коралл и лалты, луч небесных стран ты. Ты шандал хрустальный, вместо свеч нам дан ты. В длани держишь меч ты, как Ираклий ханты, окруженный свитой, пляской, песней, сказом. Светишь ты над миром, солнце и луна ты, лишь бы не зашла ты, в мире ведь одна ты, кипарис тенистый, к благу нам дана ты. Ты луга, и лес ты, в нем и мир пернатый, в нем и дичь, и лес тот не окинуть взглядом. Ты весна, фиалка, золотой поток ты, из цветов расцветших благовонный сноп ты. Ты ж, саят нова мой, преданный холоп ты, соловей-скиталец, верен ей по гроб ты, трелишь по утрам ты, свой утратив разум. В саду возлюбленной канул мой разум. Придя, увидел я дверь на запоре. Стою, безмолвствую, разум в тумане. Лишь тополь сладостный мреет во взоре. Сказал, убей меня, это на благо. Не мучь, ведь песнь моя спета на благо. Веселье, радость и лето на благо. Свое отдай ты навеки мне горе. Приди, дай руку мне снова и снова. Рубин ты, жемчуг ты царства морского. Постой, помедли, промолви хоть слово. Ты лань, ты носишься вскачь на просторе. Дивишь меня ты изменой немало. Клинка Ростема я чувствую жало. А плач сраженного лег я устало. Глаза к стопам твоим тянутся в горе. Пленяет облик твой солнцем пылая. Отринь всех прочих ты, гибну сгорая. Преданной речи сердцем желая, саят новой ты прибудь в разговоре.